По пути к казарме бывшая авантюристка еще несколько раз замечала мертвых братьев, как правило, в окружении водорослей. Среди них нашлось место и паре дворфов, из числа рубак. Чем ближе девушка подбиралась к цели, тем громче и отчетливее становились звуки сражения. Ярче мелькали вспышки огня и трескучих молний. Доносились редкие отзвуки командных криков, тонущие в остальном шуме. Заметив белый отсвет по правую руку, близко к себе, воительница испытала дурное предчувствие. Однако, ничего не успела сделать. Разряд оказался быстрее, чем она. Молния поразила ее в плечо, отбросив в сторону и протащив по каменным плитам еще несколько метров. Быстро поднявшись на ноги и тряхнув головой, Камила крепче сжала рукояти мечей, почти не чувствуя пальцев на пораженной конечности. Чудом ей удалось не нанизаться на собственное оружие, избежать в высшей мере позорной смерти. Очередная вспышка молнии озарила туман изнутри, заставив бывшую авантюристку действовать. Рывком сорвавшись по диагонали в сторону мага, она на долю мгновения разминулась с разрядом, получив более ясное направление для движения. Скачком сместившись на 5 метров в нужную сторону, она пустилась в бег, пытаясь оказаться быстрее. Третья вспышка, более яркая, означала приближение и опасность. На столь короткой дистанции избежать молнии было почти невозможно, равно как и сменить траекторию движения. Слишком большая скорость для резких поворотов. Пойдя на крайний шаг, Камила поглотила ореол света. Сердце болезненно кольнуло, пропустив удар, но девушка почувствовала изменения. На пару коротких мгновений она частично стала чем-то другим, большим. Разряд, навстречу которому она мчалась, простирался вперед медленно, поразительно неторопливо, словно увязал и продирался сквозь сам воздух. Воительница могла отчетливо рассмотреть каждый его изгиб, каждую небольшую ветвь, которую он выпускал вокруг себя, равно как и смогла обогнуть. Выбежав к колдуну, не видя его самого, но ориентируясь на показавшийся во мгле силуэт, Камила заметила неладное. Великан не стоял на земле, он парил в воздухе, невысоко, всего в паре метров, однако даже этого расстояния оказалось достаточно, чтобы оказаться вне поля досягаемости меча. Выхватив из-за спины копье, воительница резко остановилась, презрев инерцию. Успев метнуть его за последние доли мгновения, она почувствовала, что время подошло к концу. Заныло сердце, голову пронзила острая боль. Казалось, раскаленная спица вонзилась прямиком в мозг. Глаза ожгло, заныли мышцы и связки. Не справившись, девушка от резкого прилива слабости опустилась на одно колено, едва не рухнув полностью, плашмя. Бывшая авантюристка, несмотря ни на что другое, игнорируя собственное плачевное состояние, следила за движением копья, будто от этого зависело все. Оттого, еще больнее ей стало, когда метательное оружие отскочило в сторону, столкнувшись со щитом из мелких молний. Ледяной цветок расцвел в пустоте, обдав щеки воительницы морозным порывом и острыми снежинками. На плечи опустилась неподъемная тяжесть. Единственный шанс не оправдал себя. Разомкнув дрожащие пальцы, выпустив рукоять меча, Камила потянула непослушную руку к поясу. Она не собиралась сдаваться и принимать смерть, пусть и недолгую. У нее еще оставались свитки, и один из них хранил в себе мощное лечащее заклинание. Белая вспышка озарила туман, четче очертив фигуру колдуна. Он готовил атаку, обещавшую стать последней, стремительной. Воительница не успевала. Длань била мелкая судорога, мышцы одеревенели. Единожды она почти коснулась пальцем самого крайнего, близкого свитка, но руку дернула в противоположную сторону. До крови закусив губу, девушка пыталась успеть, надсадно дыша и смотря вниз, на ладонь. Легкие тоже подводили хозяйку. Шум продолжал наполнять уши бывшей авантюристки. Выстрелы оружейников, далекие и близкие. Команды десятников и сотников, громкие и совсем отдаленные, глухие. Тянулись томительные секунды. Поздно осознав неладное, воительница подняла взгляд, чувствуя, как перед глазами темнеет, а тело становится легким, совсем не своим, холодным. Колдун исчез, а вместе с ним не стало и молнии. Глава 28. Камила резко открыла глаза, почувствовав волны тепла, перераставшие в непривычный жар, на своем лице. Судорожно вздохнув, она уперлась руками в землю и без труда приподнялась. Боли и судороги отпустили тело. «Как ты себя чувствуешь, сестра?» Девушка повернула голову вправо, на звук, и скользнула взглядом по такому же, как и она, воину крови. Доспехи ее брата оказались непривычно посечены, кираса в нескольких местах имела вмятины и пробития. Впрочем, Кровь из ран не шла, Англаус, обратилась бывшая авантюристка, узнав голос. Мы отбились, поднявшись на ноги, воительница сделала шаг вперед и наклонилась к своему мечу. Именно он источал тепло, омывавшее ее лицо. Спрятав оружие в ножны, она обернулась к знакомому. Он тоже, подобно ей, до вступления в орден считался в родном мире выдающимся мечником, имел репутацию среди знающих. Как видишь, мужчина распростер руки и вздохнул. Прекрати обращаться ко мне по фамилии, я от нее отказался, не думала, что выживу. Сильно перенапряглась. Камила огляделась вокруг, подмечая отсутствие тумана и множество куч водорослей. Всюду ходили братья, проверяя раненых и убитых, попутно сжигая останки налетчиков. Для этого было достаточно вонзить в них меч на несколько секунд, пока не займется огонь. Тебе повезло, у меня оставался последний свиток. Воин крови похлопал себя по пустому поясу, иначе пришлось бы вставать из круга воскрешения. Спасибо, Брейн. Сестра ордена кивнула. Ни за что. Воин пожал плечами. Хотя в прошлом за такой свиток могли убить. Раньше мы с великанами не сражались. Закончив осматриваться, девушка сосредоточилась на товарище. Уже знаешь, что произошло. Кроме того, что они полезли из тумана. Англаус хмыкнул. Ружейники хорошо по ним стреляли. Они большую часть перебили. Пепельной гвардии эти создания оказались на один зуб. Но они напрямую в бой не вступали. Защищали стрелков. Мастера клинка встали у портала. Больше ничего не знаю. Победа за нами, однако их магия, тот туман, позволил застать нас врасплох. Воительница закусила губу под шлемом. Окажись враг сильнее, могли возникнуть проблемы. Думаешь, с нами мастера клинка. Пока они рядом, угрозу представляет нечто вроде дракона, никак не меньше. Я не могу отнестись к этому нападению всерьез. Скорее неплохая тренировка. Ты слишком легкомысленный. Камила протяжно выдохнула. Возможно. Брин пожал плечами. Последнее десятилетие многое утратило прежний смысл. Смерть, холодная и неотвратимая, пугающая, стала для меня не более чем еще одной темой для разговора. Больше не нужно думать, как развивать навыки, в какую сторону двигаться. Всегда можно спросить совета у более умелых товарищей. И, что тоже удивительно, они готовы делиться всем, что познали сами. Он на несколько сантиметров вытащил из ножен меч, задумчиво осматривая раскаленное лезвие. Когда-то мне приходилось скитаться с шайкой головорезов, жить в пещере и перебиваться черствым хлебом, да водой. Теперь я могу каждый день есть лучшее мясо, сколько пожелаю. У меня есть снаряжение, о каком раньше и мечтать не смел. Появились настоящие друзья. После вступления в орден моя жизнь здорово изменилась, как и прежние взгляды, убеждения. Подумать только, весь наш с тобой родной мир трепещет при виде воинов крови. Однако в ордене мы обычные новобранцы. Разве можно не стать немного легкомысленным? Я не задумываюсь о том, как на нас смотрят другие. Прежде всего, мне важна репутация внутри ордена. Воительница отошла на несколько метров в сторону и подобрала второй меч. Его она выбросила, когда понадобилось освободить руку под копье. Мне нравится жить внутри братства. Нравится наш город, устои и командиры. Я всегда хотела помогать простому народу. Мы больше времени проводим за тренировками и патрулем, нежели чем-то другим. К тому же, ты должна была обратить внимание, с какой неприязнью горожане относятся к чужакам. Пусть нас это и не коснулось. Ты видишь в этом что-то плохое, Брин? Люди всегда с опаской относились к чужакам. И, замечу, что внутри города нет места для новых домов. По крайней мере, в пределах первых двух колец стен. Там все занято, но никто не мешает селиться в третьем кольце. Девушка сложила руки на груди. Кстати, мой десяток каждый месяц, до перехода на Азерот, отправлялся в соседнее королевство, чтобы истреблять чудовищ. Твой, насколько мне известно, тоже. В драконьем королевстве пропала профессия искателей приключений. Ушла гильдия. Разве это не прекрасно? Люди перестали нуждаться в защите наемников. Равнины Кац очистили от нежити. Земля снова стала плодородной. Под давлением большей силы, империя и королевство Реэстис перестали воевать каждый год. Были истреблены многие опасные племена зверолюдей. Страх завладел императором. Воин крови усмехнулся. Уже со следующим поколением правителей все может измениться. Цитадель не любит слишком рьяно демонстрировать силу и вмешиваться в дела окружающих. А люди обладают очень уж короткой памятью. Прежний конфликт может легко вернуться. Тем более сейчас, когда Ируэнтю покинула наш мир, вместе с половиной сил ордена, чтобы уладить любую проблему нашего мира, «Хватит крошечного отряда», — бывшая авантюристка хмыкнула. «Там некому противостоять воинам крови, а пары пепельных гвардейцев хватит, чтобы устроить огромные проблемы всем, не говоря о других братьях наших, более сильных». «Да что там?» — Англаус махнул рукой и посмотрел на ближайшего к нему огромного голема. «Сокрушителя телепортировать к столице и все. Сдастся кто угодно, иначе город окажется в руинах. Единственные, кто мог противостоять мощи цитадели, давно пали и собой лишь укрепили нас. Как думаешь, орден будет и в этот раз сражаться с драконами?» Камила подошла ближе и немного понизила голос, чтобы никто другой ее не услышал. «Не похоже», — воин отвечал в тон подруге, мельком осматриваясь вокруг. «В любом случае, это решать не нам, и мы с ними биться не будем. На все воля первого стража. Однако, я бы не хотел подобного исхода. Мне кажется, здешние драконы отличаются от живших в нашем мире». «Да уж», — воительница согласно кивнула. «Моя первая встреча с драконом чуть не стоила жизни. Не окажись с нами мастера клинка в тот день, все могло обернуться совсем иначе. Местные драконы кажутся совсем другими, более разумными. Даже умеют превращаться в эльфов и людей. Старшие рассказывали, что первый страж проводит много времени в общении с ними. Хаэм, со мной никто не делился такими новостями. Отчего-то мастера клинка со мной охотнее делится происходящим внутри цитадели или вокруг первого стража», — ответил Брейн. «В любом случае, если сам господин Алголан так привечает драконов, то они точно куда лучше наших. В конце концов, он в драконах понимает больше всех остальных. Тронный зал Руэнтю разительно отличался от такового в цитадели. Покуда собрат из наземной крепости утопал в полумраке и тенях, отбрасываемых гигантскими драконьими черепами, в небе правили бал простор, свет и белый мрамор. Колоннада, вопреки трудившимся над ней дворфам, обладала изяществом, несмотря на массивность отдельных ее элементов. Чары, наложенные на все помещения, создавали обширную иллюзию, скрывавшую потолок и стены. На их месте оказался невероятно реалистичный небосвод и плывущие по нему облака. Иногда на месте белых великанов могли оказаться грозовые тучи, серые, порой почти черные, распираемые от бушующих внутри них молний. В такие моменты атмосфера внутри зала кардинально менялась. Ветерок, создаваемый все тем же комплексом чар, мягко колыхал тончайшие полотна из полупрозрачного белого тюля, прикрепленные к верхушкам колонн. Те, в свою очередь, терялись в вышине, среди облаков. Полотно широкой светло-голубой парчи тянулось вдоль всего зала, служа ковром. Белокаменный трон, украшенный парой сложенных ангельских крыльев, торчащих из-за спинки, стоял на таком же, как и в цитадели, трехступенчатом пьедестале. Этой традиции дварфы менять не стали. На нем восседал Алголан, на сей раз не облаченный в чешую. Доспехи делали его похожим на черную кляксу, растекшуюся по белому полотну. «Мы снова встретились, Эмирон», — произнес эльф. Негромкий голос, благодаря магии трона, окутывал все обширное помещение. «Ты позвал меня в небесные палаты, светоносный, и я пришел». Король Врейкулов склонил голову. Было в его образе и то не нечто торжественное, вдохновенное. «Я хочу знать, размышлял ли ты над моим предложением и каков ответ?» Лицо бывшего игрока сохраняло бесстрастие, отчего прекрасные черты становились еще более выразительными. Не скованные прической, густые пепельно-серые волосы рассыпались по его плечам. Из-под них торчали уши, не такие длинные, как у эльфа Фазерта, но все еще выдающие принадлежность к расе. «Ты дал нам надежду на будущее, на продолжение рода потрошителей драконов». Великан поднял голову, твердо взглянув в глаза благодетеля. «Мы согласны пойти под твою руку. Этот договор – обоюдно острый меч. Я дам вам новый дом, новую цель». Владыка цитадели поднялся с трона и положил правую руку на древко копья. «Новую жизнь. Взамен, я хочу, чтобы твой клан стал частью моего войска». Он подошел к краю третьей ступени. «Так и будет. Взгляни на это копье». Выровняв оружие горизонтально, Алголан отпустил его, позволив зависнуть в воздухе. Его имя – Погибель драконов, но разит оно не только их. Его суть, как и сущность моего ордена, заключается в истреблении зла и воздаянии, в свершении праведной мести. Он выдержал небольшую паузу. «Согласившись стать частью ордена, частью воинства цитадели, ты не сможешь уйти, иначе жало погибели пронзит твое сердце. Я не предам», – с пылом выкрикнул Эмирон. «В жизни и смерти я буду подле тебя, светоносный. Мои воины не умирают». Эльф мягко улыбнулся. Отбери 10 лучших из своего клана и приведи ко мне. Вместе с ними ты пройдешь ритуал посвящения и принесешь клятву верности на моем копье. Вы обретете силу и посвятите свое существование битвам. Смерть перестанет иметь для вас значение. Какой срок? Король Врайкулов затаил дыхание. Блеск предвкушения промелькнул в его глазах. К завтрашнему утру назревает битва, в которую я хочу пригласить тебя и твоих воинов. Жажду взглянуть на вашу доблесть. Ты будешь биться рядом с нами, светоносный. Мое участие любую битву превратит в истребление, разве что кроме самых тяжелых сражений. Бывший игрок перехватил копье и, развернувшись, направился к трону. Впрочем, я могу удовлетворить твое желание. Почту за честь. Ноздри Врайкула затрепетали, а сам он едва не оскалился. Теперь ступай, готовь воинов. Уже сидя на троне, страж кивнул собеседнику. После посвящения и битвы, мы отправимся в другой мир, чтобы ты мог выбрать новое место, которое придется твоему клану по душе. Великан молча развернулся и широким шагом направился к дверям, через которые его заводили в зал. В этот раз с ним не отправились сопровождающие. Прямо там, за дверями, уже ждал маг, готовый телепортировать гостя в нужное ему место. Алголан же, отпустив копье, положил правую руку на подлокотник и принялся думать. Он относится ко мне чрезмерно возвышенно. Я и сам отчасти в этом виноват, сразу не пресек. Теперь придется что-то делать. Ко мне так могут относиться посторонние, но не союзники, которых я собираюсь интегрировать в структуру ордена. Думаю, для начала самому нужно изменить манеру речи и поведения. Сразиться бок о бок будет не лишним. Должно помочь. А там и в зал битв пригласить можно. Давненько мы не собирались, чтобы помериться мастерством. Размышляя, эльф положил голову на правый кулак, немного сместившись в ту же сторону. Вливание новой расы должно неплохо расширить и разнообразить наши ряды. Великаны станут чем-то новым для нас, уникальным. С ними придется повозиться, но мы справимся. Разгоним небольшой застой последних лет. Слишком уж засиделись в новом мире. Он подходит для дома, но совсем не может предложить вызова. Одной тренировочной площадкой сыт не будешь. Да уж. Взгляд владыки цитадели скользнул по тронному залу. Когда еще довелось бы пустить в дело Руэнтю? С Азеротом нам крупно повезло. Множество разных ресурсов, рас и опасностей. Опасностей, пожалуй, даже слишком много. Впрочем, еще предстоит проверить, так ли опасны древние боги и что они из себя представляют. Описания драконов не дают четкого понимания, но другого источника информации у нас нет, и не верить им смысла нет. Скорее стаи могут приуменьшить опасность, в силу собственного невежества, все же они с ними лично дел не имели, чем преувеличить. Однако, пока картина складывает пренеприятная, отчасти даже апокалиптичная, даже находясь в клетках, эти твари имеют влияние на мир. Нахмурившись, Алголан, незаметно для самого себя, усилил хватку пальцев на левом подлокотнике. Может ли Азерот находиться на пороге гибели? Три древних бога ворочаются в своих темницах, постепенно расшатывая стены. Хранители, судя по донесениям разведчиков из грозовой гряды, либо сошли с ума, либо встали на их сторону, что в целом равноценно. Иначе не объяснить, почему стражи комплекса титанов выкованы из саранита, крови одного из тройки. Стаи аспектов сильны, но, думается мне, недостаточно. До моего вмешательства, они и вовсе не обращали внимания на мир, жили порозни, казалось, ничего не собирались менять в своем укладе. Может ли это быть следствие влияния древних? Возможно. Камень треснул под пальцами эльфа, поддавшись давлению. От подлокотника откололся крупный кусок. Запоздало обратив на это внимание, бывший игрок только вздохнул и ослабил хватку, позволив камню упасть. Мастера клинка, находившиеся в тронном зале, все разом повернулись на шум. Если действительно окажется, что Азерот не спасти, наш долг будет заключаться уже в спасении как можно большего числа жизней местных народов. Раз уж не сможем помочь планете, нужно позаботиться о ее детях. Цитадель сможет приютить многих. У нас обширные запасы, как раз на такой случай. Если их не хватит, то недостающие можно купить. Но уже сейчас, пожалуй, следует распорядиться о создании новых складов. Они не помешают. На какое-то время наших ресурсов хватит, однако вечно мы не сможем кормить и обогревать самостоятельно всех страждущих. Нужен план расселения. Драконы, случить что, сами смогут о себе позаботиться на новом месте. Чего нельзя сказать о народах, привыкших к определенного уровня цивилизации. Вспышка телепортации, прямо у подножья пьедестала, заставила владыку цитадели отвлечься от тяжелых дум и сосредоточиться на новом госте. «Вас что-то обеспокоило?» – произнес Рейнхард, выразительно глядя на испорченный трон, приподняв одну бровь. «Не считая нападения на нашу крепость, сторожащую двойные врата», – страж изогнул губы в кривой усмешке. «Судьба этого мира и его обитателей. Что там произошло? Кому удалось покуситься на жизни трех воинов крови? Из тумана пришли существа, похожие на врайкулов-утопленников, покрытые водорослями, ракушками и прочими морскими наростами. Клыкары, что поселились возле нашей крепости, назвали их квалдирами, бичами побережья. Умирая, они не оставляют тела, а распадаются на брызги воды и все, что покрывало их кожу. Удивительное количество напастей нас окружает», — заметил Алголан. «И вылезли они все наружу, стоило нам направить крепость в грозовую гряду. Интересное совпадение, не правда ли? О том же думаю, господин». Синишаль отрывисто кивнул, сохраняя лицо хмуро сосредоточенным. «Мы сейчас разделены и весьма уязвимы. Самое подходящее время, чтобы нанести удар. Больше о квалдирах ничего не известно?» «Нет», — старый рыцарь покачал головой. «Они часто нападают на клыкаров, те отбиваются. И так из года в год. Налетчики приходят из тумана, с ним и уходят. От себя добавлю, что клыкары выслали в нашу крепость несколько отрядов воинов, как только покончили с напавшими на их стойбище. Что же, отошли к ним несколько целителей». Лицо эльфа несколько разгладилось. Он был приятно удивлен услышанным. «Узнай, в чем нуждается их клан, да собери подходящий небольшой дар. Они поступили благородно. Так и поступлю». Рейнхард склонил голову и исчез во вспышке света. Несколько секунд посверлив взглядом пустое место, владыка цитадели выдохнул и немного сполз вниз, приняв максимально расслабленную позу. Задрал голову к потолку. «Надо как-то сблизиться со стаями и заманить их в новый мир. Мои детям нужны пары, но я не хочу ими рисковать и разрешать посещать Азерот. Про квалдиров разузнать тоже не помешает». Глава 29. Утро следующего дня. Имирон, как и подобает королю своего клана, последним свалился у подножья белокаменного трона, стойко выдержав испытание. Пустая серебряная чаша выпала из могучих рук и покатилась по полу, присоединившись к десятку таких же. Ни единой капельки крови не пролилось зазря. Великан, как и его сородичи, с жадностью выпил все. За минувшие годы ритуал претерпел изменения. Больше новобранцам не давали пить напрямую из реликвии. Слишком мал был ее объем, не подходил для массовых посвящений. К тому же, имелась большая опасность, сопряженная с соблазном сделать лишний глоток. И так золотую кровь можно было добавить заранее, дополнительно снижая риск дурных последствий. Кровь Галакронда меняла всякого, рискнувшего ее выпить, добавляла драконьи черты, но существовала грань, за которой лежал злой рок. Обращение в урода и скоротечная, мучительная смерть. «Так и становится одними из вас», — Алекстраза подошла сзади, словами привлекая к себе внимание. «Это их первый шаг на длинном пути. Теперь они могут считаться воинами крови, новобранцами. Пройдет еще не один год, прежде чем они действительно станут одним целым с орденом. Процесс обретения взаимоуважения всегда долог и проходит с некоторыми трудностями». Алголан не оборачивался к собеседнице, предпочтя продолжить пристально смотреть на растянувшихся по полу врайкулов. Никто, кроме него, не мог отслеживать метаморфозы. Потому, долг заботы и наблюдения за новоиспеченными воинами крови, он взял на себя. Владыка цитадели сопровождал их в краткосрочное забвение и встречал после, ободрял. «Иногда мы принимаем в свои стаи смертных», — поделилась королева драконов, став плечом к плечу с драконом, равным аспектом. «Для них тоже устраивается ритуал, но немного другого толка. Достойный превращается в драконида и пополняет ряды стражи стаи. Мы доверяем им охрану наших кладок и заботу о вылупившихся. Правда, должна заметить, наши дракониды отличаются от тех, что состоят в твоем ордене». «Действительно», — эльф едва заметно кивнул гвардейцам мрачной чешуи. «Известные мне драконы имели забаву». Он немного повернул голову влево, дабы взглянуть на лицо Алекстразы. «Обращали насильно, предварительно как следует измучив несчастных, а драконидов превращали в рабов, со сломленной волей, сильных, выносливых и послушных». Бывший игрок отвернулся, продолжив наблюдать за гвардейцами. Те, по паре обступив великанов, подхватывали их за ноги и под руки. Их судьба печальна и несправедлива. Тень боли отразила на прекрасном лике аспекта жизни. В глазах вспыхнуло сочувствие. «Не все стаи относятся к драконидам с должным уважением, однако мы не занимаемся порабощением. Да, вы отличаетесь драконов, ставших для меня привычными. Первый страж начал неспешно идти вперед, следом за направившимися к нужному выходу заступниками. Никогда не думал, что буду вот так разговаривать с кем-то из вас или, тем более, вести общие дела. Жизнь не любит постоянства. Как бы то ни было, по своей натуре вы не злы. Значит, достойны той же помощи, что и остальные. Я хочу предложить стаям укрытие в цитадели. Не знаю, получится ли у нас помочь Азероту. Однако в худшем случае мы сможем вместе отступить, забрав как можно больше детей этого мира. Тебе не о чем волноваться, аспект огня, поспешила сказать Алекстраза. Ноздарму не предупреждал меня. Вместе со спутницей, Алголан покинул тронный зал и вышел в коридор, двинувшись дальше, за проводниками. Гвардейцы уже заходили, по очереди, в помещение напротив. Стоит ли напоминать, как много он не увидел, или не стал говорить? Он твой друг и ты ему доверяешь, но я не могу слепо полагаться на предсказания аспекта времени. Вполне может статься так, что он посчитает мою смерть, в обмен на разрешение какой-нибудь проблемы, приемлемой ценой. Ноздарму зрит дальше, чем способны простираться наши мысли. Он оперирует совсем иными категориями, нежели мы. Я не могу допустить мысли о потере еще одного из нас. Королева драконов покачала головой, останавливаясь. Ноздарму всегда бился вместе с нами. От козней смертокрыла он пострадал не меньше остальные. В его сердце нет места росткам зла. Разве я говорил о предательстве? Владыка цитадели взглянул в глаза эльфийки. Обычный расчет, совокупность определенных событий и случайностей, порождает будущее, к которому стремится Ноздарму. И, как знать, не считает ли он благом для Азерота смерть аспектов и их стай. С какой стороны ни посмотри, драконы – одна из величайших угроз для мира. Именно вы, в отсутствии демонов и древних богов, самая большая угроза. К тому же, один из вас уже присоединился к лагерю многочисленных врагов. Его разум и волю сломили. Хранительница жизни нахмурилась. Ты сам привел нас к этой мысли. Да, бывший игрок согласно кивнул. Я лишь хочу предложить действовать своим умом, а не полагаться на главу бронзовой стаи. У него собственная борьба, у нас своя. Не нужно ослеплять себя, надеясь на Ноздарму. Твои помыслы и лицо мрачны, Алголан. Алекстраза подалась вперед и положила ладонь на щеку аспекта огня. Что тебя волнует, Йоксарен? Признался первый страж, не делая попытки отстраниться. Мне не ясны его силы и способности, а последние события заставляют о многом задуматься. Вместе с движением Ируэнтю начал шевелиться весь Нортренд. Дала о себе знать подземная цивилизация разумных насекомых. На двойные врата совершили нападение квалдиры. Ты боишься? Королева драконов взволновалась и попыталась внимательнее всмотреться в золотые глаза. Искала в них первые отблески страха или подступающего безумия. Только дурак ничего не боится. Эльф положил левую длань поверх руки хранительницы жизни и мягко отвел ее в сторону, но не отпустил. Я опасаюсь. Силы моих воинов велики, но их число мало. И сейчас мы в значительной степени разделены. За нападками ты видишь щупальца, сжимающиеся в удушающий узел на шее. Алекстраза крепче сжала ладонь стража. Это действительно могут быть козни Йоксарена. Он пытается ослабить нас, смешать наши мысли, смутить. Не поддавайся его влиянию. Будь стоек, иначе падешь, так и не вступив с ним в прямой бой. Я впервые имею дело с сущностями подобного толка. Алголан пожал плечами. Многое мне непонятно, и вы, аспекты, этого прояснить не можете. Ты ложно приняла мою осторожность за испуг, королева драконов. Сталкиваясь с неведомым, я предпочитаю действовать осторожно. Будь во власти Йоксарена что-то еще, он бы непременно обрушил это на нас многие сотни лет назад. Однако он таится и все еще не заявил о себе миру во всем своем гнусном величии. Значит, так и не смог полноценно вырваться из клетки титанов. Хранительница жизни говорила твердо, уверенно. Что-то продолжает удерживать его. И сейчас, когда стаи снова вместе и обрели союзника, у него еще меньше шансов одержать над нами верх. Твои суждения оптимистичны. Владыка цитадели проводил взглядом драконидов, покидавших покои, в которых оставили великанов. Древний бог наверняка приберег для нас еще немало неприятностей. В его распоряжении Ульдуар. Нам никогда не открывались его тайны. Именно. Комплекс титанов может скрывать что угодно. Поэтому мы не можем позволить себе поступать опрометчиво. Нужно действовать осторожно и осмотрительно. Все еще держа Алекстразу за руку, бывший игрок провел ее внутрь помещения. В просторном зале стоял ряд кроватей, под стать размером лежавших на них врайкулов. Больше ничего не было, никакой иной мебели. В спящих великанах постепенно разгорался стойкий внутренний огонек, верный признак плавно протекавших изменений. Что они выпили? Полюбопытствовал аспект жизни. Ты так и не сказал. Особым образом подготовленную драконью кровь. Твою? Прекратив осматривать спящих, королева драконов повернулась к собеседнику и немного приподняла бровь. Нет, тех, на кого пала кара ордена, это тебе не по нраву. Но таков наш путь. Кровь придает сил новобранцам, наделяет их потенциалом. Все из них пали во зло. Хранительница жизни не скрывала смятения, ярко отпечатавшегося на лице. До единого. Владыка цитадели согласно кивнул и, как и его спутница совсем недавно, крепче сжал ее ладонь. Последние из них пользовались магией, за которую уплачивали цену душами. Множество невинных жизней оказалось ими загублено. Так достойны ли они твоего сожаления? Как по мне, они не более чем чудовища. Каких тысячи? Демоническая магия. Королева драконов помрачнела. С членами черной стаи ты поступишь так же? Можешь не сомневаться. Их кровь нужна моему ордену, чтобы продолжать набирать рекрутов. А твоя, не совсем подходит. Эльф покачал головой. Я наследую Галакронду. Моя кровь, как и его, особенная. Она способна наделить рекрутов нужными свойствами, но не придает им сил для прохождения всех изменений. Чтобы избежать худшего, нужна кровь простых драконов. Без нее они умрут. Алекстраза покосилась на Врайкулов. Да, Алголан тоже перевел взор на великанов, продолжая активно прислушиваться к своим чувствам. Далеко не каждый может справиться с метаморфозами самостоятельно. Ты ведешь свою стаю благим путем, хотя не все методы мне по душе. Аспект жизни вздохнула. Черный род принес много бед Азероту и продолжает чинить вред нам. Использование крови мне претит, но раз у тебя нет иного выхода, я смогу убедить остальных смириться. Однако, мы не позволим осквернить подобным образом погибших членов наших стай. Я на них не претендую. Откуда такие мысли? Бывший игрок испытал толику удивления. Тех, кого мы сможем убить сами, будет достаточно. В последнее время мне слишком часто приходится соглашаться со многими неприятными решениями. Жестокость не в моей сущности. Прошу прощения. Всем приходится идти на компромиссы с самим собой, иначе невозможно двигаться вперед. Эльф обратил свое внимание на небольшое окно, в котором промелькнула фигура огромного синего змея. Я не всегда являлся драконом, не всегда был последним из обугленных стражей. Мне понадобилось немало времени, в том числе и не раз переступать через самого себя, чтобы измениться, научиться жить по-новому, иначе, нежели я привык. И тогда мои руки обогрелись кровью, не только драконьей. Это неприятно, но необходимо, необходимо, вторила Алекстраза с горечью. Иначе никак, знаю, мы обязаны защищать Азерот и свои стаи, порой приходится убивать, всякий раз мне больно, я оплакиваю каждую жизнь, мне кажется, я совсем не предназначена для битв. Королева драконов сделала шаг назад, отпуская руку аспекта огня, и осмотрела его еще раз, так, словно впервые видела. Но ты другой, решительный, и очень похож на Нилтариона. Сами твои речи всякий раз будут во мне старые воспоминания о нем. Он тоже побуждал нас действовать, а не уединяться вдали от остального мира. Хотел, чтобы мы помогали молодым расам. Всегда первым шел вперед. Надеюсь, меня не постигнет его судьба. Алголан совсем невесело усмехнулся. Больше мы не будем слепы. Мастер клинка нанес косой рубящий удар. Меч без труда прошел сквозь плоть и кость, перебив одну из ног. Сделав шаг назад, он уклонился от неумелого выпада еще одного противника, следующим выпадом вонзив оружие ему район сердца. Великан тут же осыпался не землю водорослями и ракушками. Заметив вспышку молнии, более острые чувства позволяли Артуру неплохо ориентироваться в волшебном тумане. Он выставил в ее сторону руку. Мощный разряд, коснувшись перчатки, скользнул дальше по доспехам, не нанеся вреда. Разве что кончики пальцем немного закололо. В следующее мгновение в колдуна, из ладони воителя, ударил плотный огненный луч. Столько же ему понадобилось, чтобы умереть, так и не успев закричать от боли. Ощутив чужую хватку на ноге, мастер клинка обратил внимание на калеку, с озлобленной рожей смотрящего на него с мокрого морского песка. Квалдир было попытался дернуть конечность в сторону, дабы повалить, но к тому моменту уже оказался парализован заклинанием. Отрубив ему кисть, осыпавшуюся вниз трухой, брат ордена подошел к замершему великану, скалящему кривые зубы, занес стопу и обрушил на череп кованный сапог. Последний налетчик обратился кучкой мусора и брызгами воды. Туман начал развеиваться еще со смертью последнего мага, так что к моменту, как меч Артура оказался в ножнах, от дымки не осталось и следа. Всюду по серому, мокрому от волн песку, валялись десятки куч, знаменовавшие собой оборванные жизни квалдиров. Редко от них оставалось что-то иное, однако порой среди водорослей попадались резные амулеты из почерневшего дерева или кости. На береговой линии стояло бок о бок несколько кораблей, вытянутых и узких, относительно длины. Носы венчали массивные бронзовые драконьи головы, с глазами в виде красных драгоценных камней. Паруса на одиноких мачтах видали лучшие времена, по краям на них зияли дыры, местами весьма большие. Борта были окованы металлом. В песке перед судами стояли, сложенные друг на друга, многочисленные железные клетки. В каждую могло уместиться по несколько человек, а в самые крупные и в райку, согнувшись пополам. Движением, ставшим привычным, Артур вытащил из небольшой волшебной сумки 4 стеклянных флакона. По числу кораблей, в каждом не больше 50 мл тягучей прозрачной жидкости. Делалась она алхимиками огненной пропасти из желез саламандр, сотнями ежедневно изводимых во время тренировок. Раскидав их по судам, особенно не целясь, мастер клинка завершил дело, по которому и явился на побережье. Быстро занявшиеся пожары обещали напрочь испортить посудины, чтобы ими не могли воспользоваться квалдиры, случить неудача кому-то из них сбежать. Третий лагерь за утро, подумал Вайтель, еще два ночью. Как-то многовато их появилось в одночасье, да еще и вокруг нашей крепости. Приходят с клетками, значит собираются брать пленных, проклятые твари. На работорговцев они не похожи, хотя и это отметать нельзя, но скорее всего им нужны жертвы. Подобные дикари любят поклоняться кровожадным духам и башкам. Несколько секунд понаблюдав за пожаром, мечник послал в корабли огромную волну огня, поглотившую их вместе с мачтами. Того требовало его сердце. Он искренне не хотел, однажды придя зачищать очередную подобную стоянку, увидеть в клетках несчастных. Нужно усилить патрули и обо всем рассказать Синишалю. Он подобное просто так не оставит и первому стражу донесет. Уже достав и собравшись использовать свиток телепортации, мечник не стал активировать спящее заклинание. Острое зрение зацепилось за краешек тумана, показавшийся из-за горящих судов. Убрав сверток бумаги обратно на пояс, мастер клинка быстрым шагом направил стопы в сторону, подальше от пожара. Выйдя на свободное пространство, где ничего не мешало обзору, он остановился. Рука брата ордена непроизвольно потянулась к мечу, за многие годы отточенным движением обнажив его из плена обсидиановых ножен. По морской глади, вдали, стелился широкий туманный вал. До предела напрягая зрение, Артур смог разглядеть в нем смутные очертания нескольких кораблей, идущих в авангарде. Однако, что не требовало такого усилия, так это плавник морского чудовища, плывущего впереди тумана. Глава 30. Стоя на носу корабля, Аллатар наблюдал, как последние люди по сходням спускаются на пристань живым потоком. Чтобы вместить всех на судне, пришлось избавиться от изрядной части груза, за вычетом еды. Но даже так, плавание прошло в тесноте и всяческих ужимках. Первое морское путешествие запомнилось мастеру клинка вонью потных тел и беспросветным бездельем. Не имея нужных навыков для управления кораблем, он не мог как-либо помочь матросам и занять себя делом, а в битком набитый трюм старался не спускаться. Ночи брат ордена коротал на палубе, наблюдая за звездами. Дни скрашивали беседы, да и только. Тренироваться с полуторным мечом, испускающим жары вспышки огня, на судне не представлялось возможным. Порт же, наоборот, произвел на кровопийцу исключительно положительное впечатление. Он оказался чист и ухожен, полностью выстроен из камня, окружен высокими стенами. Сама гавань, куда заходили корабли перед швартовкой, представляла собой прямоугольник спокойных вод, совместную работу природы и тяжелого труда каменщиков. Скалы, создававшие естественную бухту, стали продолжением крепости, стенами, уходившими в море. На них стояли высокие башни, ходили патрули. Сам форт располагался в черте порта, его левой части, выступая сердцем обороны. Через него же, сквозь широкие ворота, вел единственный выход. Все путешественники и торговцы с товарами стекались именно туда. Со своей позиции Аллатар отлично видел две отдельные очереди у ворот. Одна для людей, вторая для груженных телег. Стража у ворот, в компании людей до боли похожих на вездесущих помощников Синишаля Цитадели, занималась проверкой грузов. то и дело сверяясь со списками или что-то втолковывая недовольным. Мастеру клинка доводилось бывать в нескольких портах, посещая города Нового мира, однако там царили грязь и стойкий запах гниющих рыбьих потрохов. Стража показывалась редко, рынки организовывались прямо на месте, где удобно люду. Всюду сновали дешевые шлюхи, самого непритязательного вида. Лучше дела обстояли в городах Бахрута. Кровавый император железной рукой вел свое государство к лучшему будущему. Во всем его держава превосходила соседей. «Ну как?» – спросил кровопийца, обращаясь к подошедшему знакомцу. «Узнаем в ближайшее время». Авартус пожал плечами и сокрушенно выдохнул. «Адмирал Праудмур точно заинтересуется новостями. Он держит все экспедиции под личным контролем. Есть ли о чем переживать? Ты спас своих воинов». Мечник легонько хлопнул собеседника по плечу. «Камень, дерево и еду добыть проще, чем взрастить и натренировать новых мужчин. К тому же, поступить иначе ты не мог. Мне нужно заботиться о матери и трех сестрах на выданье. Без моего жалования, им не собрать достойного приданного». Лейтенант подошел к фальшборту, сплошному ограждению, служащему перилами, и стал осматривать другие суда, стоявшие в соседстве. «Я и сам хотел найти супругу из состоятельных горожан. Если придется уйти со службы, то обо всем придется забыть. Столько лет прожив в ордене, забываешь, о чем думают простые люди. У нас устроено иначе. Мы не прогоняем своих братьев, не лишаем жалования или содержания», — прокомментировал Аллатер. «Ты подходишь для становления воином крови, поэтому всегда можешь прийти в цитадель. Ее ворота открыты для достойных. Какие извозчики могут помочь мне добраться к другому миру?» Авартус усмехнулся, немного повеселев. «Магия». Кровопийца вытащил из сумки свиток и протянул его соседу. «Он хранит заклинание, способное связать твои мысли с тем, о ком ты думаешь. Так сможешь дозваться меня, даже в Нортренде, в любом уголке Азерта. Просто произнесли сообщение и отпусти. Это серьезно». Лейтенант нерешительно ухватился за краешек свертка, избавившись от улыбки. «Адмиралтейство и адмирал Праудмур в том числе могут оказаться недовольны, прознав о нашем разговоре». Мужчина мельком осмотрелся вокруг, подмечая, нет ли поблизости лишних ушей. «Вы уверены? Я видел, как вы встали один, против всех великанов, как остановили их. На моих глазах проходили дуэли. Мне недостает навыков и обычной силы в руках, чтобы биться так же, как видимые мной воины крови. В конце концов, я не могу колдовать. Мастерами меча не рождаются, ими становятся. Долгие десятилетия упорного труда и незыблемой целеустремленности привели каждого из нас к столь почетному званию и роли». Аллатер добродушно усмехнулся и снял шлем, обнажив лицо перед морским бризом. «Мечи и доспехи, подобные моим, магия которой я обучен, могут достаться любому, готовому приложить достаточно усилий. В ордене драконьей крови неважно, крестьянин ты или король, шанс есть у каждого проявившего рвение и нужные моральные качества. Каждый может дослужиться до высших званий». Удивление, пополам с неверием, отразились на лице Авартуса, а хватка на свитке стала крепче, увереннее. «У благородных нет превосходства над остальными, среди нас нет разделений по крови». Кровопийца взял шлем под мышку и пожал плечами. «Важны навыки и личность, да и редко братья заводят семьи, хотя в последние 30 лет ветер начал дуть в иную сторону. Но сын или дочь пепельного гвардейца, как и остальные, не смогут миновать бытность свою воинами крови. И каждый способен дослужиться до первого стража? Ха-ха-ха, нет». Мечник искренне рассмеялся подобной мысли. «Обугленный страж и другие герои, основатели ордена, навсегда останутся в хронике. В наших умах и сердцах никому не заменить их, никто не имеет права претендовать на их почетные имена и титулы. Однажды он умрет и кому-то придется возглавить орден вместо него», — возразил офицер адмиралтейства. «То будет уже не первый страж. Обугленные стражи – группа героев. Наш глава – последний из них. После него никто не сможет подхватить это имя, в том числе его многочисленные потомки. Оно канет во тьме тысячелетия и будет забыто, как забывается и все остальное». Аллатер немного сощурился, подняв глаза к солнцу, что близилось к зениту. Впрочем, рассуждать о подобном бессмысленно само по себе. По крайней мере, в ближайшие сотни лет. «Почему?» – лейтенант проявлял неподдельную искренность в вопросе. «Мне никогда не доводилось слышать об эльфе, умершем от старости, о драконе тем более. Кровопийца опустил взгляд на собеседника. «Еще ни один брат ордена не погиб со дня основания. Для нас смерть не означает конец, лишь непродолжительное забвение, так как она может забрать величайшего из нас, того, кто служит живым примером для каждого мастера клинка, гвардейцев и воинов крови. Дварфы и те почитают первого стража наравне со своими предками, а дракониды его превозносят как спасителя. Выходит, став одним из вас, я обреку себя на незавидную судьбу наблюдать за увяданием и гибелью своей семьи. Оставшись неизменным, в глазах мужчины вспыхнула тоска. Мои жена и дети уйдут, а я останусь у их могил, мне не хватит выдержки, чтобы прожить такую жизнь. Мое сердце не из льда или стали, оно не выдержит таких мук. Я могу тебя понять». Взяв шлем в ладони, мастер клинка с секунду на него смотрел, прежде чем надеть, привычно скрыв за ним лицо. «Мне больше 200 лет, но семьи так и нет. Простые женщины не могут подарить нам детей, но это к лучшему, наша жизнь слишком длинна, а их, коротка. Идемте», — произнес Авартус, более тихим и глухим голосом, ложа руку на плечо воителя. «Я знаю тут, в порту, хорошую баню. Нам не помешает как следует отмыться, прежде чем адмирал пошлет кого-то за нами». «И правда», — мечник согласно кивнул. «Веди, Эруэнтю». Тиамат держала в левой руке хрустальный бокал с плещущимся внутри вином, медленно покачивая его кистью, расслабленно расположившись на стуле. Время от времени взгляд драконицы перетекал от супруга к синешалю и обратно. Те сидели за своими столами, ведя активную беседу, да обмениваясь бумагами. Хранительницы-сокровищницы тоже обустроили рабочее место, ничем не отличающееся от других двух. Вот только дел, тем более требующих пера, у нее было кратно меньше, чем у супруга и его ближайшего помощника. С ними она расправилась быстро и предпочла остаться, выступив в роли безмолвного слушателя. Холодность и отчужденность, с которыми пришлось столкнуться вследствие собственных необдуманных действий и слов, сильно ударили по Тиамат. Возлюбленный творец с того самого дня почти не отпускал ее от себя, редко им доводилось проводить столько времени вместе, однако он перестал посещать общую спальню. Мало что могло задеть ее больше, нежели это. Продолжение нового драконьего рода хранительница-сокровищница видела одной из своих главных обязанностей. Как творец подарил жизнь ей, она хотела подарить жизнь его потомкам, быть к этому сопричастной, являться их матерью. Поэтому разлука, несмотря на беременность, больно ее задевала. «Можно приступать по первому указанию», — говорил Рейнхард, откладывая в сторону лист и беря на его замену другой. «Все подготовлено, точки телепортации размечены. Грамдар как раз гоняет под крепостью десятки и сотни, натаскивает к предстоящим штурмам. Тауриссан и маги Круга Земли выстроили ему целую подземную сеть пещер и полостей», — он рассказывал. «Алголан поставил очередную печать в форме драконьего черепа, что красовался на флаге цитадели, предварительно дотошно прочтя текст. Хорошая идея. Подготовка к условиям, в которых придется сражаться, придется как раз в пору. Мы должны покончить с их городами предельно быстро, как в прошлом поступили с теократией. Даже задавшись целью, нам вряд ли удастся поголовно истребить всех пауков, но значительно проредить вполне по силам. Я могу наслать на них черный мор», — предложила Тиамат. «Болезни довольно эффективно изводят живых. А если хвори покинут подземелья и начнут пожирать жителей поверхности, мы только выиграем. Поможем от них избавиться и обретем немного славы в Азероте». Мужчины, до того активно работавшие с документами и не отвлекавшиеся друг на друга, несмотря на общение, оба замерли. Почти синхронно они отложили волшебные перья и подняли взгляды. «В тебе никогда не было злобы, но сейчас проснулись кровожадность и жестокость». После паузы заговорил первый страж. «И я задаюсь вопросом, что послужило тому причиной. Я всегда была такой». Хранительница-сокровищница легкомысленно пожала изящными плечиками. «Отчасти верно, кому как не мне знать, да не полностью. Скажи, видишь ли ты какие-то проблемы в своем предложении? Будут смерти», — легко ответила Тиамат, прежде чем поднести бокал к губам. «Достаться может всем расам, живущим в относительной близости от очага распространения мора. В первую очередь пострадают драконы. Ударить может и по нам. Мы сможем себя защитить, а потом поможем остальным», — возразила эльфийка. «Пауков погибнет больше, чем мы сможем убить иными способами, а за исцеление нам будут благодарны». «Мы так не поступаем, Тиамат». Старый рыцарь смежил веки и покачал головой, выдыхая через нос. «Это и есть главная проблема. Орден не может сам создавать проблемы, а потом приходите решать их. Мы не просто потеряем лицо перед самими собой, наши честь и достоинство будут навеки запятнаны. Мы станем теми, против кого боролись. Подобное ничем не лучше твоего предложения пленить Алекстразу. А Харагдар освежеванный, древний дракон родом из миров Игдрасиля, занимался распространением болезней. Даже сколотил вокруг себя культ некромантов. Сейчас его голова висит в тронном зале цитадели. Хранительница сокровищницы вскинула брови и перевела взгляд на супруга. Внутри нее, в груди, вспыхнуло жгучее, отвратительное чувство. Тебе известна история каждого черепа. Продолжил говорить последний из обугленных стражей. Они пример, которому нельзя следовать. Каждый из них воплощает в себе путь, конец которого – смерть. Ты же умна, рассудительна, хоть и бываешь вспыльчива. Людоедские высказывания и пренебрежительные рассуждения о незначительности утраты невинных жизней не в твоем духе. Ты можешь журить их, резко отзываться об устройстве городов, смраде и тому подобном, но не желать смерти. Алголан плавно поднялся на ноги, а Тиамат, наоборот, сама того не понимая, не замечая, чуть сильнее вжалась в спинку стула. Не моргая, она наблюдала, как творец идет в ее сторону и обходит сзади, скрываясь из поля зрения. С трудом проглотив ком в горле, драконица ощутила прикосновение знакомых рук к плечам. Горячие ладони обжигали кожу, однако эльфийка терпела, недвижимо замерев, как кролик перед змеей. «Любовь моя, ответь, почему ты начала меня бояться?» Плотно сжатые губы драконицы не шелохнулись. Горло сковал спазм. В мертвой хватке пальцем затрещала древесина стола. Со звоном на каменный пол упали осколки бокала. Капельки вина потекли по предплечью, падая на подол платья. Держа ладони на плечах женщины, что действительно смог полюбить за проведенные вместе годы, ощущая покалывающий холод и буйство собственной силы, рвущейся наружу, жаждущей искоренить свой антипод, Алголан испытывал единственное чувство – ярость, такую, что никогда не испытывал прежде. Она затмевала все, даже первые встречи с драконами. Однако, сейчас владыка цитадели мог себя контролировать и мыслить ясно. Ярость, граничащая с ненавистью, подкрепленная поистине драконьей остротой эмоций, была его собственной, ненавиденной второй половиной. Она давно стала с ним единым целым. Из глаз, ставших подобно паре солнц, лучами изливался чистейший золотой свет. Он же наполнил жилы, каждую вену и капилляр. Вокруг тела начал собираться ореол. Погибель дрожала, резонируя с чувствами владельца. «Почему ты боишься меня?» — повторил Алголан, мертвецки спокойным тоном. Сейчас, прикасаясь к супруге, он чувствовал и понимал, ответа не получить. Все ее нутро, само ее пламя, пронизывала тьма, не ее собственная, знакомая и прохладная, игривая, ставшая родной, но другая, полная первозданной злобы и коварного умысла, чужая. Кое-как отняв руки от замершей изваянием любимой, в последний раз скользнув по ней взглядом, безмолвно прося прощения, первый страж перевел внимание на друга и помощника. Рейнхард, облаченный в серебряные латы, и сам уже стоял перед столом хранительницы-сокровищницы, опустившись на одно колено и взяв ее ладонь в руки. Своими благословлениями он пытался изгнать чужое влияние. «Защити ее и будь осторожен, не навреди», — глухо проговорил Алголан. «Как мы могли проморгать?» — сокрушался Синишаль. Отойдя на шаг назад, владыка цитадели исчез во вспышке телепортации. Оказавшись на крыше центрального крыла парящей крепости, на самом высоком шпиле, он подставил лицо хлестким порывом ветра. Летавшие вокруг Руэнтю драконы ревели, некоторые исторгали в небо дыхание. Вытянув в сторону правую руку, страж призвал копье и сомкнул титаническую хватку на древке. В то же мгновение орудие раскалилось, от кончика жала до остри на пятке став ослепительно белым. Облачившись в чешую и выпустив крылья, бывший игрок встал в стойку для броска, перехватив погибель обратным хватом. Он видел, как к нему летит Алекстраза в компании Малигаса. Аспекты сильно превосходили в размере членов своих стай, однако копье отправилось в полет, размазавшись полосой. Алголан совершенно не испытывал желания говорить. Ему, что случалось исчезающе редко, хотелось убивать. Глава 31. Держа Тиамат за ладонь, Рейнхард смотрел в ее глаза, стоя на одном колене. Эльфийка, с уходом стража, начала проявлять оживленность, однако нормально двигаться не могла. Всю ее фигуру окружали священные символы, сковав по рукам и ногам. Раньше старый рыцарь не мог поддерживать одновременно несколько мощных печатей, но годы не прошли для него зря, позволив взрастить силу и мастерство. К тому же, На Азерте обращение к силам света ему давалось куда проще. Короткая вспышка света, ознаменовавшая телепортацию, привлекла внимание Синишаля. Оторвав взгляд от хранительницы-сокровищницы, он перенаправил его к дверям. Там, с секирой наготове, перехватив ее у лезвия, стоял Грамдар в полном боевом снаряжении. «Что происходит?» – пророкотал драконит, выдохнув через нос струи пламени. Еще две вспышки, почти одновременно, озарили кабинет, явив оставшихся младших стражей. «Вы вовремя, спокойно, но не без напряжения», – произнес Рейнхард, кивнув товарищам. «Порча древних богов коснулась Тиамат. Страж поручил мне сберечь ее и ушел. Боюсь, в гневе он может презреть любую опасность и отправиться прямиком в пасть ко врагу. Сучьи выкормыши!» – выругался Таурис-Саны, не сдерживая силы, ударил кулаком в стену. Вспыхнувшие на камне письмена поглотили львиную долю мощи, однако сеть трещин украсила камень. «Мы обрушим на них весь праведный гнев цитадели. Я лично утоплю одного в магме. Гнев владыки мы уже почувствовали, его хватит на всех». Изуригаз в задумчивости огладил щупальце, что с подбородка спадало на грудь, драконы в том числе. Молодые начали бесноваться, старшие перенесли вспышку ярости более стойко. Последний раз подобное случалось после переноса цитадели в новый мир. Придворный маг оглядел собравшихся и стукнул посохом о пол. «Мы должны поспешить на помощь и поддержать первого стража. Он уже ушел, я это ясно почувствовал. Нельзя медлить еще дольше. Братья готовы и рвутся в бой». С жаром поддержал воевода, ударив себя кулаком в грудь. «Мы за сутки возьмем Ульдуар и растопчем любое сопротивление. Таурис-сан, ты мне нужен в цитадели». Старый рыцарь поднялся на ноги и, сделав шаг вперед, бережно взял эльфийку на руки, подняв со стула. «На наши с тобой плечи ляжет долг оградить Тиамат от зла, что пытается пустить в ней корни. Сам я могу не справиться, поэтому прошу твоей помощи. Да, я знаю несколько подходящих рунных слов». Дварф угрюмо кивнул, подходя к человеку и хватая его за предплечье. «Идем скорее, нужно унести ее с Азерта, подальше от проклятых тварей». Оставшись вдвоем, вестник воина и придворный маг коротко переглянулись. «Должны успеть в срок. Без Рейнхарта и Таурис-сана будет сложнее, но и нас с тобой хватит на всю компанию, не забывая о драконах». Договорив фразу, Изуригаз сделал несколько шагов вперед, вглубь кабинета. С грохотом отворилась дверь и внутрь вошли трое аспектов, во главе с прародителем синей стаи. Малигас, в облике человека, был необычайно хмур, на его лице играли желваки. Следующие за ним эльфийки столь ярко эмоций не демонстрировали, но и не сдерживали лазурного левиафана. «Вы вовремя». Придворный маг без зазрения совести повторил слова Синишаля. «Пришла пора отправляться к Ульдуару». «О чем ты говоришь?» Слово взял аспект маги. «Древние боги запустили щупальца в голову Тиамат. И, очевидно, первый страж утратил всякое терпение». Изуригаз вздохнул, опираясь на посох. «Скоро он обрушит испепеляющий гнев на крепость титанов, и мы должны его поддержать. Как и обещано, мы встанем рядом с вами в борьбе с порождениями бездны». Алекстраза поравнялась с Малигасом и положила ему на плечо руку в знак поддержки. «Ируэнтю понадобится 2 дня на путь до грозовой гряды, но есть способ сократить его до нескольких секунд. Я помогу тебе, маг», — нетерпеливо встрял лазурный левиафан. Ситуация ему до боли напоминала о Роке, постигшем Нилтариона. «Нам нельзя медлить. С благодарностью приму помощь, аспект магии». Немногим ранее, наблюдая за летящими к нему драконами, Алголан все больше распалялся, сгорая изнутри от собственной невозможности помочь супруге и не находящей выхода ярости. Его сила, от своей природы, и раньше несла для Тиамат опасность. Сейчас же, попытка вытравить тьму при помощи света или золотого огня, могла обернуться для нее и детей смертью. Тело эльфа распирало от рвущейся вовне мощи, выходящей за пределы того, с чем он вообще мог совладать в гуманоидной форме. Даже выпущенные крылья, шаг навстречу к своему естеству, слабо помогали. Чешуя пытала золотым огнем. Плоть под ней светилась от источаемого жара. Свет сплетался вокруг драконоборцев причудливые фигуры и скопления, больше нахлестывая на крылья, образуя поверх них иллюзорные перья. Перед его лбом ярко сиял ромбовидный знак, тот же, что всегда возникал в истинном обличии. В последний раз посмотрев на аспектов, Алголан исчез с вершины парящей крепости. Оказавшись среди воющих ветров, в окружении снега и льда, он вытянул в сторону правую руку и призвал копье, угодившее глубоко в породу. Погибели понадобились сущие секунды, чтобы преодолеть расстояние, разделявшие драконьи погосты самую северную часть грозовой гряды. Орудие гильдии, ставшее белой полосой, привычно легло в длань владельца, вибрируя и резонируя с ним, как и со всеми душами, к нему привязанными. Весь снег и лед в радиусе двух десятков метров испарился. Камень от резкого перепада температур лопался, разлетаясь шрапнелью. Первый страж взмахнул крыльями, окончательно утратившими прежний вид, став ангельскими. Буря, совсем недавно неистово завывавшая, резко оборвалась. Сплошная снежная стена, до того застилавшая обзор, начала опадать и вскоре улеглась. Лишь редкие снежинки остались летать в воздухе, на почтительном удалении от владыки цитадели. Остальные растаяли, обратившись паром. Глазу открылась умопомрачительная картина. Всюду, куда ни посмотри, оказались циклопических размеров постройки, в сотни человеческих ростов. Башни и павильоны занимали целые горные пики и хребты. Благодаря искусным формам и покрывавшим их метрам льда и снега, они превосходно вписывались в природный ландшафт. Иные было почти невозможно различить среди пейзажа. Однако, горящий взор Алголана уперся в землю, не замечая окружающей его красоты. Там, за толщей многих сотен метров породы, он чувствовал свою цель. Клубок извивающейся тьмы, средоточие мерзости и зла, древнего бога.